Когда он вновь обрел зрение, он увидел чье-то лицо. На него внимательно смотрели глаза без зрачков. «Очухался», — произнес стражник. «Подымай». Тая подняли, куда-то понесли. Шаги несущих отдавались неровным эхом. Стало быть, Халора тоже взяли, и теперь волокут следом. Ничего удивительного. В узком воздуховоде ему и вовсе некуда было деться. Когда веревки обрушились на Тая, он понял, что Халор взят. Несли их довольно долго. Потом швырнули их связанные тела в угол. «Пойди доложи», — приказал чей-то голос. Раздался осторожный стук в дверь. Затем она с лязгом распахнулась. Тай и Халор даже не пытались оглянуться. «Я дурак», — прошептал Халор. Рубаха свисала с него лохмотьями. На груди и лице вздулись багровые рубцы. «Нет!» — шепотом воскликнул Тай. «Ты не мог иначе». «Бедная девочка!» — вздохнул Халор. «Все напрасно». Послышались тяжелые шаги. Докладывающий стражник вернулся. «Приказано доставить», — сообщил он. Тая и Халора подняли на ноги и перерезали часть веревок. Руки их по-прежнему были связаны за спиной, но идти они могли самостоятельно. «Идите!» — прикрикнул на них стражник, когда они замешкались и для верности потыкал пикой. Пришлось повиноваться. Кованая дверь вновь распахнулась, и пленники перешагнули порог. Зал был огромен, и не только вширь. Его своды подымались куда-то невообразимо высоко, очевидно, под самую крышу цитадели, и заволакивались тьмой. Ни свечи на столах, ни канделябры на стенах не могли рассеять эту клубящуюся мглу. Но внизу, под ее покровом, было светло. Свет дробился и множился в хрустале и золоте, вспыхивал в драгоценных перстнях и навершиях магических жезлов, скользил по шелкам и тонул в золотистом вине. Повелители зла пировали. «На колени!» — гаркнул стражник. Тай и Халор понимали, что сопротивляться бесполезно, но их тела отказывались повиноваться этому приказу. Стражник ухватил их за плечи и швырнул на пол. Халор упал на колени, Тай едва извернулся, чтоб не упасть ничком, и отшиб плечо о каменный пол. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Тай с усилием перекатился и поднял взгляд. Верховный маг привстал со своего места. «Редко нам приходится принимать у себя простых смертных. Очень редко. Вы просто не поверите. Последний раз. Даже не упомню, когда. Так что можете представить себе, насколько мы вам рады». Проникновенно заключил он и галантно прижал к сердцу испачканные паштетом ручки. «Присаживайтесь, мои драгоценные. Да поднимите вы их, право!» Несколько рук тут же подняли пленников. «Присаживайтесь, будьте как дома». Повелитель неторопливо вытер руки и хлопнул в ладоши. «Эй, кто там? Посадите наших гостей рядом со смертной». Те же руки или другие разрезали путы на руках пленников и подвели их к столу. За столом было два свободных места. Между ними, скорчившись со страха, сидела девушка из подземной камеры. Она уже не плакала, только сухо, рвано всхлипывала. Тай закусил губу. «Садитесь!» — с нажимом повторил верховный маг, и в голосе его впервые послышалась угроза. Неожиданно для Тая Халор повиновался. Тай нехотя последовал его примеру. «Вот и славно!» — повелитель потер пальцами, и перед Таем и Халором возникли чистые тарелки. «Проголодались в дороге, не стесняйтесь!» — взывал верховный маг. «Прошу вас!» «Благодарю, но я не голоден», — тихо и спокойно ответил Халор. «Простите великодушно за навязчивость», — засмеялся верховный маг. «Но я ведь вас и не тороплю, вы еще успеете проголодаться». Было что-то в голосе верховного мага такое, отчего мороз драл по коже. Его суетливая гостеприимная любезность внушала ужас и омерзение. Не от того, что была полностью наигранной, а от того, что была она верховному повелителю абсолютно незнакомой, как, впрочем, и любое другое проявление чувств. Тай был еще ребенком, когда отец его сказал о деревенском старости, лицемерии подхалиме. Он не опознает истинного чувства, даже если оно прибежит и укусит его за задницу. Тогда эти слова звучали преувеличенной метафорой, но по отношению к повелителям зла они были абсолютной истиной. Если бы искреннее чувство и укусило повелителя за какую-нибудь часть тела, Он принял бы его за отвратительное насекомое и раздавил бы его, как насекомое. «Хотя мне, право же, странно, что вы не голодны», — мягко сказал повелитель. «Вы так потрудились сегодня, особенно ты, Халор. Мне даже пришлось распорядиться о новых поисках». Он метнул гневный взгляд на Халора, а затем перевел его на омертвевшую от страха жертву. Итай вздрогнул, поняв, что и этот гнев, как и недавняя доброжелательность, не был настоящим. Халор пожал плечами. «Вы хотели видеть меня здесь?» — ровным голосом произнес он. «Чего же вам еще?» «Несомненно, несомненно». Повелитель приоткрыл губы в неспешной улыбке. «Нам нравится все необыкновенное. Необыкновенная сила, например, или красота, или богатство. Ты ведь очень богатый человек, Халор». «Не могу пожаловаться», — сухо ответил Халор. «Ну и похвастаться тоже». «Что ты, Халор, как ты можешь так говорить? Ведь постройка крепости стоит огромных денег». «Я строил Мерхину на прежнем месте, на старом фундаменте», — тихо сказал Халор, и голос его смягчился от воспоминаний. «И в развалинах было много пригодных для дела камней». «Все равно», — упорствовал маг, — «денежки немалые. Или ты не один потратился?» «Не один потратился, не один и потрудился», — кивнул Халор. «Как любезно с твоей стороны сообщить нам об этом», — ехидно заметил один из повелителей. «А разве я вам что-то сообщил?» — с откровенной издевкой спросил Халор. Повелитель откинулся на спинку кресла. «Люди готовы трудиться до полусмерти на того, кто может защитить их от вас и выложить любые деньги», — спокойно произнес Халор. «Разве это для вас новость? Или вы полагаете, что вас любят и превозносят?» «Ну, заставить-то нетрудно», — произнес вкрадчивый женский голос. Какая-то сила вынудила Тая поднять взгляд от незапятнанной чистоты тарелки. Тай почувствовал, что сердце его останавливается и тает. Одна из повелительниц смотрела ему в глаза и улыбалась. У Тая перехватило горло. Никогда он не видел такой ослепительной, сказочной красоты. Атласное мерцание нежной кожи, синие глаза под густыми черными ресницами, сияние черных волос, уложенных в прихотливую прическу. Тай взирал не с вожделением и даже не с обожанием. Он готов был пролить кровь и испытать муки, чтобы броситься к ногам повелительницы, и пережил бы восхитительное блаженство в тот миг, когда острый каблучок повелительницы наступил и вонзился бы в его лицо. Казалось, эта женщина создана из иной плоти. Бедняжка, избранная жертвой, ей и в подметке не годилась. Хорошенькая, конечно, но и только хорошенькая. Даже сейчас ее лицо, искаженное страхом, можно назвать милым. Пожалуй, этакая лукавая ямочка на подбородке, легкий загар, россыпь чуть заметных веснушек. Вот только ресницы слиплись от слез. Отмыть ее, да причесать, да утешить. Тай вздохнул с облегчением. Неброская миловидность девушки не была поразительной, но она была. Она принадлежала ей. Ничего сверхъестественного. Все очень естественное. Ни шелков, ни духов, ни единого колечка, ни тем более магии. Все до последней веснушки настоящее. И рядом с ней Халор. В его внешности нет ничего ослепительного, но он красив, и красота его реальна. Сквозь лохмотья и грязь, сквозь кровавые рубцы, благословенная подлинность пробивалась наружу, как источник из-под наваленных на него камней. Тай хватал взглядом негромкую прелесть девушки и спокойную красоту Халора, как утопающий хватает ртом воздух, и выплыл. Он даже засмеялся, упиваясь ощущением свободы. «Как видите, заставить не всегда просто», — заметил Халор. Грудь его поднималась быстро и тяжело, словно он только что выдержал изнурительный бой. Тай понял, что Халор принял ту же битву, что и он сам, и тоже выстоял. «Да», — кивнул один из повелителей, — «мы наслышаны о твоих способностях. Они тоже в своем роде удивительны. Следует заметить, что твой спутник тоже обладает кое-какими дарованиями. Это, надо признаться, несколько неожиданно». Верховный повелитель перегнулся через стол. Глаза его глядели Халору прямо в лицо. «Может, поделитесь с нами, где вы обрели столь редкостные в наше время возможности?» «Вы не поймете», — ответил Халор. «А мы не торопимся», — тихо и медленно произнес Верховный повелитель. «Зачем спешить? Впереди у нас долгая ночь». Что они будут с нами делать? Я не выдержу, подумал Тай. Там, в подвале, и то не выдержал, и просил, и умолял, и плакал. А ведь палач Мерхины был человеком. Это не люди. Мне страшно. Мне страшно от одного их вида. От того, что они такие ненастоящие. Как если бы гнойная язва вдруг превратилась в цветок. Цветы не растут из человеческого тела. Не должны. Здесь все так, как не должно быть. Искаженное, извращенное, неуместное. Вывернутое даже не наизнанку, а вообще неизвестно куда. И глаза стражников, стоящих вдоль стен. Глаза без зрачков, пустые, больные. «Да вы пейте свое вино», — неожиданно посоветовал Халлор. «Раз уж впереди долгая ночь, не вредно и подкрепиться». Действительно, верховный маг все это время сжимал в руке кубок. Он с силой грохнул его об стол, частью навыплеснулась на скатерть. «Я не думаю, что вам стоит испытывать наше терпение», — сказал он. «А вам известно, что это такое?» — удивился Халлор. «И верно», — подумал Тай, — «эти существа никогда не испытывали настоящего страдания. Откуда им знать, что такое настоящее терпение? И вообще что-нибудь настоящее?» Таю начало казаться, что одежда магов реальнее их самих. Во всяком случае, они вели себя более реально. Мысль эта была неоспорима. «Странное дело, Халлор», — произнес верховный повелитель мягко и вместе с тем величественно. «Говоришь, за вас обоих ты один. Может, дадим слово твоему спутнику?» И тут доселе молчавший Тай вскочил, схватил со стола огромный кремовый торт и с размаху засветил его прямо в лицо верховного повелителя. И все сразу стало на свои места. Верховный маг задыхался и хлюпал, рот его был залеплен кремом. Смесь крема и ликерной начинки медленно сползала по его волосам на плечи. На одном из зубцов его драгоценной короны кокетливо устроилась вишенка. Бисквит развалился на части и осыпал грудь. Ресницы торчали из крема, как ножки утонувшей мухи, и подрагивали примерно так же. «А вот теперь он настоящий», — с удовлетворением подумал Тай. Вот теперь он не кривляется и ничего из себя не корчит. Он просто пытается освободиться от торта. Нет, ну до чего же восхитительно. Как внезапное исцеление. Все больное, извращенное, бесследно исчезло. Повелитель мужественно сражался с самым настоящим тортом, а среди его сотрапезников возникло самое настоящее замешательство. И неудивительно. Ведь должен же быть отдан хоть какой-нибудь приказ, а его нет. Ну, тут верховного мага можно понять. Попробуй-ка величественно распорядиться с тортом на физиономии. Вот теперь, когда они все такие жалкие и смешные, они настоящие. Впрочем, кое-что величественное в зале осталось. Смех Халлора. Халлор хохотал оглушительно. На глазах его выступили слезы. «Спасибо!» — задыхаясь, простонал он. Верховный маг оставил безуспешные попытки избавиться от торта обычным способом, и руки его задвигались, выделывая замысловатые пассы. Поначалу они только размазывали по его одежде остатки торта, ибо он не видел, что делает. Но в конце концов ему удалось сделать нужное движение. Торт исчез бесследно, не оставив по себе и пятнышка.